Назар Кондаков, стоявший в ближних рядах, поражался находчивости и изворотливости Речкина, будто тот вовсе не старшина Красной армии, а на самом деле немецкий капрал, досконально знающий все порядки германского командования и верно служащий ему. У него вдруг раззуделась нога, словно в чесотке. Болела в том самом месте, где накануне Речкин примотал бинтом свой партбилет. В другой бы раз, — подумал Назар, — он стянул бы сапог, сорвал повязку и тем освободился бы от непривычной боли. Но у Кондакова зудела не только нога, но и душа. Впервые за всю войну в такой невероятной близости глазами в глаза он глядел в лица немецких солдат и, всматриваясь в облик чужеземцев, невольно искал в них черты превосходства, разницу в силе, в стати, в вооруженности и даже в амуниции. Оглядывая немецких солдат с головы до ног, Назар дотошно сравнивал со своими до ничтожных мелочей. Да, немецкие каски были поглубже, даже потолще, зато наши свободнее и крепче сталью. Это он слышал не раз от своих окопников. Красноармейские шинели были посуконнее, значит, теплее, а расшивистые спины давали дополнительные удобства. При походе скатать в скатку. На привале, в ночевках, на нашу шинель можно лечь и ей уже укрыться одновременно. Хотя немецкие были тоньше отделкой и вроде бы помоднее. Сапоги и ботинки было труднее сравнить, но и тут существенной разницы не находил Назар. Немецкий кованый сапог с металлическими нашлепками на подметках на шагу тяжел и неудобен, хотя красив формой, колодкий и бессносно прочен. Наши башмаки с обмотками в походе легче, для ноги мягче, но их бахилистый вид не прибавлял бравости красноармейцу. Что касалось оружия, то Назар твердо был уверен в относительном равенстве. Наша трехлинейка лучше немецкой винтовки. Автоматы же немцев половчее в обращении, выходила баш на баш. Насчет харча Назар сравнений не делал. Он не только не нюхал немецкого котла, но и своим хлебовым от самой границы ни разу не наедался досыта. По всем своим примеркам и прикидкам, пограничник так и не обнаружил явного превосходства немецких солдат над нашими. Даже показалось ему, что и в глазах у них не больше злобы, чем у нас. Нет, пересила немцев над русскими таилась в чем-то другом, о чем рядовой Кондаков пока не мог ни знать, ни догадываться. И было печально горько в эти минуты думать, по какому такому лиху нынче в плену оказался Назар у немцев, а не наоборот. Пока в лагере царила неразбериха, и никто из попавших в плен командиров не брал на себя верховодство, Речкину пришлось самому формировать команду для доставки воды. Тут дело складывалось легче. Жажда смертно томила всех, и каждый был готов бежать на край света хоть за единым глотком. Кроме походной кухни, никаких емкостей не нашлось, и потому пришлось катить ее за водой. Дорога к реке шла под горку, и кухня как бы сама тащила бойцов за собой. Конвойный автоматчик еле поспевал за командой и временами вынужден был выкрикивать строгое «Хальт!». Команда тормозила ход, и охранник утешно лыбился послушности русских солдат. На обратном пути, наоборот, он чаще и чаще кричал «Шнель! Шнель!». Однако обессиленные красноармейцы, уже не чуя страха, так же часто останавливались, словно кони в задышке, с мольбой о пощаде. Дорога всего-то с версту, но как это далеко, если уже нет никаких сил? В последующие рейсы команда обновлялась и пополнялась все большим числом добровольцев. Каждый раз кухонный котел выхлебывался в считанные минуты. Вода лилась, будто на холостую мельницу, не прибавляя ни сил, ни духа. Однако жажда была сбита, и люди стали подумывать хоть о каком-либо вареве. Не легче шла работа по дополнительной натяжке колючей проволоки. Речкин с достойным милосердием отнесся к тем, кто эту работу выполнял накануне и теперь маялся от полученных ран на ладонях. Тянули проволоку другие. Работа осложнялась тем, что проволоку надо было крепить выше роста человека, а значит, один другого должен был держать на своих закорках. Но как осилить, если ноги еле-еле держали самого? И потому-то, видимо, первые, избавленные от этой адской работы, похваливали Речкина за его великодушие к ним, а вторые, на чем свет, кострашили старшину. Немцы, мало понимая в русском одержении, догадывались, однако, что клянут не их, а своего же фюрера. «Гуд, рус, капрал, гуд!» — обер-лейтенант похлопал перчатками по плечу Речкина, одобряя его расторопность и работу пленных. Комендант тут же торопливо принялся отдавать новое распоряжение. Санинструктор, понимающе кивал головой, все заметнее мрачнел лицом, а когда комендант покинул лагерь, с непривычной для себя озлобленностью выругался и сплюнул под сапоги. Кондаков, подумав, что Речкин в чем-то оплошал, подошел к нему и с сочувствием спросил: «Чего это черный курт муторил тебя?» «А так», — затаился Речкин, — «не нашего ума дело». «Как это не наше дело?» — осерчал Назар. «Чай не он у нас в клетке, а мы у него. Все нас и касательно, значит». «Да не гунди ты!» — вспылил санинструктор. «Дай очухаться! Ты думаешь, легко мне?» «Я думаю, как мне думается. А ты вот, старшина, дюжа-то не бойчись за них. Больно поглядно перед ним чурой хвостом вертишь. И так сказать, ребята видят все, и не ровен час во злобу войдут. Беды не минуешь. Лагерные законы ни мной, ни тобой писаны. Да я же для них стараюсь, для своих же. А они... сразу во злобу. Оно вроде бы верно, как бы для них стараешься, а получается у тебя все для себя. Шиворот на выворот выходит. Я вот об чем стерегу тебя. Кондаков, знающий неписанные законы своих сибирских лагерей, по какой-то немыслимой инерции переносил их теперь на немецкий лагерь военнопленных и, по-человечески жалеющий Речкина, наставлял его и предостерегал от неверных поступков и чрезмерной болтовни. «Ты, ежели по-ихнему собачишь, то переводи на наш язык, чего они хотят, а не чего ты хочешь. А уж ребята сами разберутся, что к чему». «Я вот если сейчас переведу, чего наприказывал черный курт, у тебя штаны спадут». «Вот ты опять пужаешь», — сукоризный осадил Кондаков Речкина. «Толкуй прямо, в чем дело. Не стрелять же всех собрались». «Хуже», — выпучился испуганными глазами старшина на пограничника. «Голодом сморят гады. Комендант приказал объявить всем-всем, что первые 3-4 дня никакой провиант в лагерь доставляться не будет. Всякий бунт военнопленных будет пресекаться расстрелом. Германскому командованию, видишь ли, заниматься некогда. Так нагло и говорит: не до вас, впереди Москва, победа. Что ж, сначала ухандакают Россию нашу, а потом и нам же пирушку устроить сулят». В недоумении пожал плечами Назар. «Слушай сюда. Не так все», — замотал головой Речкин. «Черный курт? Здорово ты прозвал его. В самую точку». «Да он весь как в черный гуталин вымазанный», — перебил Назар старшину, довольный тем, что дал такое прозвище лагерному коменданту. «Так вот, провиантом, по словам черного курта, оба сектора лагеря, наш и тот, что расположен в церкви, должны будут снабжаться не германским командованием, а местной управой, то есть гражданской властью города, как положено по оккупационному режиму». «Какая тут может быть власть?» — усомнился Назар. «Видишь ведь, все войском забито, как мотня вшой. Ноги протянешь, пока похлебки дождешься». «Вот теперь и суди, храбрый пограничник Кондаков, какими такими словами я должен говорить с ребятами? А ведь приказано-то мне, а не тебе». Речкин понял Назар и в самом деле в тиски попал, как пятка между дверью и притолокой, и больно, и кричать смешно и стыдно. «А ты, старшина, пока помолчи о провианте-то. Пару-тройку дней пересилим, а там, бог даст, разведнеется», — посоветовал Кондаков. «На одной водице не пересилишь», — сникшим голосом проговорил санинструктор. Школьный парк, конечно, не тайга, но что-нибудь скумекаем. Не тужи, — с потаенной самоуверенностью обнадежил Назар. Расходясь всяк по своему делу, Речкин вдруг напомнил Назару. — Нога-то жива? — Жива еще, — усмехнувшись, ответил пограничник и, притворно прихрамывая, поплелся в школьный сарай.